46. «Бля, мать твою, где этот урод?» — раздалась в темноте чудовищная ругань Корбы. Рэпс пытался открыть слипшиеся от похмелья и гноя глаза. Он не мог понять, где он и что с ним происходит. Реальность постепенно возвращалась к нему. И, сделав над собой усилие, он сел. Брань Корбы не прекращалась. «Говори, сука, где он?» — бешено орал Корба. Крик разбудил лежащего рядом с Рэпсом Хольца. «Что происходит?» — спросил он сонным голосом у Рэпса. Но тот ничего не смог ответить. У слабо тлеющего костра им открылась отвратительная картина. Корба сидел верхом на полураздетой девушке в разорванной одежде и сжимал горло несчастной так, что ее глаза готовы были вырваться из глазниц. Корба был совершенно обезумевшим. Лицо полыхало, и голос хрипел. Крик не прекращался. Он добивался от испуганной девушки признаний о пропавшем Сэме. По крайней мере, так понимал обстановку Рэпс. Когда он дрожащим от похмелья мутным взглядом оглядел окружающее, он заметил отсутствие не только Сэма, но и тачки. Он попробовал вспомнить, что же произошло. Он помнил, как они вместе с Хольцем и Корбой сидели у костра и пили водку. Несколько бессонных ночей, пустой желудок, напряжение последних дней сделали свое дело. Дальше Рэпс помнил только то, что бутылка ходила по кругу. Когда вернулся Сэм с девчонкой, он не помнил. Дальше был полный провал памяти. «Где товар?» — испугался он от одной только мысли, что товар пропал. «Ни хрена нет! Сэм, гад, забрал и машину, и товар, а нам эту шлюху оставил! Понимаешь, он нас всех на фу-фу поднял! Блин, если я его поймаю, на куски своими руками разорву!» — закричал Корба и с размаху ударил девушку по лицу. «Куда этот урод поехал? Говори, сука!» — повторял он свой вопрос. Но девушка только рыдала и пыталась руками защитить лицо от ударов. Вставший от испуга на ноги Хольц, что-то бормоча, снова упал, как парализованный. «Все в жопе!» — можно было только разобрать в его бормотании. «Что теперь делать будем? Куда пойдем? У нас ведь и товара больше нет!» Беспомощно посмотрел он на Рэпса. Рэпс пытался в похмелье сосредоточиться, но это плохо получалось. Мысли разлетались, прыгали и пропадали в хаосе. В голове было только одно желание — бежать от реальности, не просыпаться. Но все явственнее доходила до него суровая действительность. Похмелье, пустые руки, предательство товарища, полуголая девица. Рэпс попытался пойти по следам машины, хотя и понимал, что это бессмысленно. Когда бы Сэм не уехал, он уже в десятках километрах от них. Несмотря на это, Рэпс прошел метров 100 по следам и вдруг заметил в кустах какую-то черную тень. Подойдя поближе, он обнаружил там убитого таксиста, которого Сэм выбросил, освобождаясь от опасного багажа. Это было еще одно доказательство того, что Сэм планировал удрать от них как можно дальше, как можно скорее обогатиться за счет приобретенного товара. Рэпс побрел к костру и увидел Корбу уже в другом положении. Он, раздвинув ноги девушки, удовлетворял свою похоть. Хольц сидел рядом на пне и наблюдал. Его взгляд был остекленелым, и он глотал это чудовищное зрелище, как ошалелый маньяк. Девушка не издавала ни звука, закрыв глаза, как будто смирилась со своим безнадежным положением. Хольц время от времени прикладывался к водке, как бы подбадривая себя и готовясь к своей очереди. «Мужики, вы что, совсем сбрендели? Что вы делаете? Оставьте ее!» Репс попытался оттащить Корбу от девушки. «Не мешай! Если сам не хочешь, не мешай! Все равно вся тема в жопе! Меня от твоих умствований тошнит!» Двинулся Хольц на Репса, и в этот момент Репс увидел у него в руках пистолет. Машинально он пощупал пояс, но только для того, чтобы убедиться, пистолет у Хольца. Значит, когда он спал, пистолет выпал из-за пояса, и Хольц его подхватил. Репс с омерзением наблюдал за действиями Корбы. Время от времени девушка открывала распухшие от ударов глаза и умоляюще смотрела на Репса. Не выдержав этого взгляда, Репс плюнул в сторону парней и отошел от лагерной площадки. Скоро послышалось похотливое оханье Корбы. Репс увидел издали, как Корба поднялся, и его сменил Хольц. «Эти свиньи прикончат несчастную», — с отвращением понял Репс. Он сидел в стороне. Все его чувства притупились. Он ощущал окружающее, но ему хотелось из него бежать, бежать без оглядки. Он не переносил бессмысленного насилия, такого свидетелем которого оказался. Сэма и Корбу он был готов пустить в расход собственными руками. Каждый раз, когда он видел, как некоторые мужчины ведут себя с женщинами, он думал о своей Марью и о том, что бы он сделал с тем, кто посмел бы так поступить с ней. От этой мысли он словно проснулся, поднялся и быстрым шагом направился в сторону лагерной площадки, издали крича, чтобы мужики прекратили бесчинство. Он был полон решимости вмешаться, призвать их к разуму. Но едва он приблизился к ним, как стоявший спиной к нему Корба вдруг резко повернулся и ударил его кулаком в лицо. Репс отлетел на несколько метров и почувствовал во рту кровь. Тупая боль оглушила его, прервала дыхание. Он хотел встать, но дуло пистолета в руках Корбы черным отверстием смотрело ему прямо в лицо. «Лежи смирно! Не то будешь следующим, Репс!» — прорычал Корба сквозь зубы. «Не заставляй меня этого делать! Если хочешь, можешь и сам попробовать, прежде чем мы ее прикончим!» Хольц слез с девушки. Бедная, она пыталась как-то прикрыть свое тело, но тряпье не хватало даже на грудь. Удивительно, что она не плакала. Внутренне она была уже мертва. «Держи этого урода под прицелом, а я попробую поиграть в Рэмбо», — сказал Корба и бросил ствол Хольцу, который, ни слова не возразив, хладнокровно направил пистолет на Репса. Корба подошел к девушке, обхватил одной рукой ее шею, а другой резким движением под челюсть, казалось, пытался оторвать ей голову. Девушка оказывала сопротивление, но оно было таким слабым, что она повисла на руке у Корбы, пытаясь в то же время ее оттолкнуть. Корба несколько раз пробовал сломать шею девушки, но это ему не удавалось. Страх в ее глазах сменился отчаянием. Репс окаменел. Стоявший между ними Хольц бросал взгляды то на Репса, то на Корбу, контролируя первого и не желая пропустить последнего вздоха жертвы. «Что вы делаете, беспредельники, псы бешеные? Все! Я больше не могу вас выносить, уроды!» Очнулся, как от комы, онемевший от чудовищной картины Репс. Он не мог больше терпеть этого безумия и вскочил. Хольц принял оборонительную позицию и направил дуло прямо в лицо Репсу. «Стой на месте, мразь!» — нервно завопил он. «Это ты, мразь!» — сплюнул Репс в сторону мужиков кровавыми соплями. Повернулся и пошел по проложенной машиной колее. «Куда ты?» — крикнул вдогонку Хольц. Но Репс не оглянулся. Пройдя шагов 200, он услышал выстрел. Репс подумал, что этот выстрел был направлен в него, но скоро понял, что Корба не сумел до конца сыграть в Рэмбо, и выстрел прекратил страдания бедной изнасилованной жертвы. Он понимал, что если бы и он остался там, прозвучал бы и второй выстрел. Он бы настиг его и счеты с жизнью свел. Только первое убийство тяжело, остальные идут как по маслу. Об этом сказал ему в зоне старый зэк, большую часть своей жизни просидевший за убийство. «Пора возвращаться домой», — понял он, и зашагал в кромешную мглу все дальше и дальше.